Глава 26. Пограничный пункт пропуска Лозинка располагался недалеко от Грайгорода. В этом месте погранпереходы России и Украины разделяло менее 500 метров. Еще пару лет назад по образцовой трассе с покрашенными бордюрами и постриженной обочиной курсировали автобусы, проезжали автомобили, мотались велосипедисты к родственникам и обратно. Сейчас безлюдную дорогу перегораживали противотанковые мины и бетонные пирамиды, известные как «зубы дракона». В обе стороны от дороги тянулись глубокие рвы. На подступах к пропускным пунктам зияли воронки от снарядов, а чертополох на нейтральной полосе набрал силу и расползался по трещинам асфальта. Пограничники обеих стран несли круглосуточное дежурство в капитальных укрытиях. Капитан Дмитрий Золотарь услышал отдаленный шум с украинской стороны и прильнул к биноклю. Предрассветная хмарь мешала ему рассмотреть поведение противника, но когда на нейтральный участок выскочила легковушка, бинокль не понадобился. Вслед отчаянно маневрирующей легковушки раздались автоматные выстрелы. «Приготовиться к обороне!» — скомандовал Золотарь в рацию. Легковушка, визжа тормозами, тюкнулась в бетонный зуб и задымилась. Дверцы автомобиля распахнулись. Золотарь увидел, как на фоне густого дыма в сторону России бежит семья с двумя детьми. Мужчина прижимал к груди маленькую девочку. Женщина тянула за руку мальчишку лет 10 и кричала: «Не стреляйте! Спасите!» А выстрелы с той стороны не прекращались. Однако дым мешал вести прицельный огонь. «С детьми! Пропустить! Открыть заградительный огонь!» — приказал Золотарь. «Принял. Работаю!» — ответила рация. Из фланговых бойниц защитного бруствера затрещали автоматы, тяжко застрекотал пулемет. Легковушка вспыхнула и взорвалась, изрыгнув осколки и черные шматки дыма. Дети закричали. Мужчина пригнулся, прикрыв собой девочку, и продолжил бег. Женщина споткнулась, шлепнулась на колено, и теперь уже плачущий мальчишка тянул за руку маму. Она поднялась и побежала, прихрамывая. Капитан в бронежилете выскочил им навстречу, прикрыл со спины и указывал безопасный путь. За бетонной стеной пограничного пункта перебежчики отдышались. «Никого не задело?» — спросил Золотарь. Взрослые ощупали детей. Мужчина затряс головой, женщина перекрестилась. «Дети целы. Я коленом ударилась». «Вы пересекли границу Российской Федерации», — напомнил капитан. «Документы есть?» Женщина протянула российский паспорт. «Я Алина Черленяк. Мои дети Саша и София». Капитан проверил документ. Женщина местная, родом из села Заречье, что неподалеку. Мальчику 10 лет, девочке 5. Пограничник перевел взгляд на мужчину. Тот смущенно передал украинский паспорт. «Це мой муж, Евгений Черленяк», — торопливо объясняла женщина. «Мы с Украины от СБУ бежим. Мужу вручили повестку. Он подрался. А у меня нашли в телефоне переписку с братом с Курска. За це тюрьма. Пока они гадали, як быть с нашими дитками, мы диток похватали и тик отсюда. Здесь бабушкин дом остался». «Мама!» — заплакала девочка с двумя тонкими косичками и прижалась к Алине. Более взрослый мальчик зашмыгал носом, взял маму за руку. Евгений Черленяк поблагодарил пограничников и извинялся. «Спасибо, что мы живы. Я не хочу воевать. Мы братские народы. Я готов работать в России». Алина гладила дочь по голове и причитала. «Текали в чем есть. Детская одежа в машине сгинула. Слава богу, целы». Она снова перекрестилась. Капитан вернул документы и пообещал. «С одеждой и едой вам поможем. У нас гуманитарка есть. Пройдемте». Алина отшатнулась, перекосилась в лице и заистерила. «Благодарить не буду. Из-за вас война. Не напали бы, я не бежала бы с дитками». «Молчи», — отдернул муж. «Она не в себе». «Я правду сказала. Нас чуть не убили». «Стреляли с той стороны», — напомнил Золотарь и прислушался. К автоматным очередям добавился минометный обстрел с украинских позиций. В ответ заработала российская артиллерия. «Бегите в пункт пропуска! Там спрячьтесь подальше от окон!» — указал он на соседнее здание, но удержал готового бежать Евгения. «Дождемся прилета!» Через секунду мина разорвалась сбоку от их укрытия. Раскаленные осколки вместе с крошками асфальта брызнули из-за угла. Евгений обнял детей, а разрыдавшаяся Алина бросилась капитану на шею. — Спасибо вам! Простите меня, глупую! — Бегите! — подтолкнул Золотарь. Он убедился, что семья миновала опасный участок, укрылась в здании и поспешил к своим пограничникам. Когда перестрелка стихла, капитан Золотарь лично проверил каждого бойца. Обошлось без худшего. 1/300. Осколок мины зацепил сержанту бедро. Капитан отправил раненого в госпиталь, проинструктировал наряд, чтобы не теряли бдительности, и только после неотложных дел пошел искать семью перебежчиков. В пункте пропуска их не оказалось. «Испугались и убежали», — решил капитан. «Ну да ладно, имена помню. В рапорте укажу, что женщина родом из Заречья. Возможно, туда и подалась. Только еще не знает, что деревня отселена из-за частых обстрелов. Разберутся и за помощью для беженцев в Грайгород обратятся. Там и встанут на учет». Отчасти он оказался прав. Алина Черленяк в школьные годы постоянно проводила лето у бабушки в здешних местах и шла первой. Она вела за руку дочь. Уставшая девочка капризничала. «София, еще чуть-чуть. Бери пример с Саши», — поучала мама. Саша мужественно плелся за ними. Его подгонял глава семейства Евгений, не забывая наблюдать по сторонам цепким напряженным взглядом. Семья беженцев с Украины вошла в Заречье. Из палисадника вспорхнула стая потревоженных дроздов, объедавших черноплодную рябину. Сытые птицы недовольно галдели над головами непрошенных гостей. Мужчина и женщина переглянулись. Добрый знак. Дело в том, что их позывными были Дрозд и Птаха. Фамилию Черленяк агент украинской разведки Дрозд приобрел недавно, когда по заданию руководства женился на Алине Черленяк. Ее маленькие дети и российское гражданство являлись идеальным прикрытием для предстоящей операции. Настоящий муж Алины воевал за Украину и погиб в бою. Когда ей показывали изуродованный труп, Алина ужаснулась. Психологи СБУ расписали гибель родного человека так, чтобы у женщины появилось мстительное чувство. Она должна отомстить московитам, а поможет ей в этом новый муж Евгений. Всего-то надо перейти границу под видом беженцев, заселиться в родной дом и отвезти мужчину в нужное место. Так Алина Черленяк стала агентом с позывным «Птаха». «Вот мы и дома», — сказала Алина, открывая скрипучую калитку из обветшалого штакетника. Евгений деловито прошел к старому дому в три окна, просунул руку под жестяной подоконник среднего окна и достал спрятанный ключ. Ключ подошел к двери. Алина завела в дом уставших детей. «Садитесь за стол, тут должны быть продукты». Небольшой холодильник оказался отключен. Зато в кухонном шкафчике обнаружились крупы и упаковка супов быстрого приготовления. Алина включила чайник. Когда дети взялись за ложки и склонились над горячей похлебкой, она прошла в соседнюю комнату, где орудовал Дрозд. Он успел отодвинуть кровать, вскрыть пол и с азартом разбирал содержимое тайника. «Смотри, два квадрика со взрывными устройствами и планшет со спутниковой связью». Дрозд продемонстрировал Птахе дроны в мягких кейсах из непромокаемой ткани. «Еще рубли и пистолет с дополнительными обоймами». Алина наблюдала, как деньги и пистолет исчезают в карманах куртки Дрозда, и выразила недовольство. «Ствол один, «А мне?» «Тебе вот это». Евгений подбросил в ладони ключ от автомобиля. «Машина должна быть в сарае, я проверю». В сарае оказалась пятидверная Нива. Не новая, запыленная, с мелкими царапинами, чтобы не привлекать внимания. Зато завелась сразу. Все датчики работали, и бензина в баке было достаточно. «В нашем СБУ настоящие спецы», — мысленно похвалил коллег Дрозд. Неприметная, проходимая и вместительная машина хорошо подходила для опасного задания. Мужчина вернулся в дом, включил планшет, ввел пароль. Навигатор показал карту и маршрут. Дрозд рассмотрел конечную цель — военный аэродром в Курской области. К карте прилагались спутниковые снимки, на которых отчетливо просматривались бомбардировщики с крылатыми ракетами. «А это уже британцы постарались», — пробормотал под нос агент СБУ. Алина накормила детей супом быстрого приготовления, поставила варить большую кастрюлю гречневой каши, зашла в соседнюю комнату к новоявленному мужу, прикрыла дверь. Во время специальной подготовки они спали вместе. Семейные отношения должны выглядеть настоящими. Первые ночи Алина отдавалась против воли. Ее мучила совесть. Но как-то раз она проснулась на мужском плече и не отпрянула. В сложное время с сильным мужчиной спокойнее, чем одной с малыми детьми. Она прижалась бедром, повела ладошкой по его груди, и когда он в порыве страсти усадил ее на себя, раскрылась и почувствовала позабытый любовный жар. Сгорбившийся над планшетом Дрозд поднял взгляд на вошедшую супругу и упрекнул. — Птаха, ты чуть не прокололась, дура. Доброе, что руснёй погранца не обозвала. Услышать «дура» от близкого человека было обидно. — Дрозд что, забыл? — Русня замучила моего мужа, оставила диток без отца. — Завтра ты им отомстишь. Что надо делать? — Отвезешь меня в соседнюю область. Там объясню. — А дети? — Побудут здесь. Мы день туда, день обратно. Потом заживем по-семейному. Дрозд цапнул женщину за ягодицы, притянул к себе. — Ты баба приятная. Я постараюсь стать им хорошим батькой. Алина положила руки ему на плечи. Второй шанс на семейное счастье она не упустит. Дрозд вжался носом в женскую грудь, пофыркал от удовольствия и нехотя отстранил. — Ступай, детей угомони, а я свяжусь с наследником. — Кто он? — Наш главный тут, а больше нам знать не потребно. Дрозд перенес оборудование из тайника в Ниву. Сверху бросил рыболовные снасти, якобы семья едет на рыбалку. Алина вернулась к детям, усадила маленькую дочь на колени и погладила по голове. — Сашенька, Софийка, мне надо уехать, а вы будете жить в этом доме вдвоем. Саша, ты старший, отвечаешь за сестру. Я вернусь через 2 дня. — Мама, не бросай нас! — захныкала София. — Так надо, доча, всего 2 дня. Я вам гречи наварила, покушаешь? Комнату заполнил манящий дух горячей гречневой каши. София покосилась на кастрюлю. — Я хочу с молоком. — Потерпи, доча. Я привезу молоко. И сдобные булки, и конфеты. А за раз вам яблок наберу. В саду обсыпались. Она выбежала из дома, чтобы удержать слезы, не вцепиться в детей и не остаться вместе с ними. Дрозд из сарая послал зашифрованное сообщение наследнику. Птахи прилетели за реку. Наследник перезвонил через программу, изменяющую голос. — Дрозд, вы где? — На месте. Игрушки нашли, включили. Авто тоже в порядке. — Выдвигайтесь немедленно. Пост на Борисовку должны проехать до 5 вечера. — Мы готовы, — подтвердил Дрозд. — А птенцы? Они не помеха, я позабочусь. Дрозд перехватил Алину, возвращающуюся в дом с яблоками. Яблоки я деткам отнесу, а ты Ниву выгони и прикрой сарай. Он ласково улыбнулся ей. И доски в полу укреплю, чтобы Софийка ножку не повредила. Алина передала яблоки и проводила мужа теплым взглядом. Заботливый. Хоть и эффективно их поженили. Не по любви, а семья может сложиться. Где еще она мужчину во время войны найдет? Сколько уже полегло? За такого надо держаться. Дрозд занес яблоки в дом, высыпал на стол и достал из кармана два шоколадных батончика. — Шо у меня есть? Подивитесь. Он вручил шоколадки. — Держите, только маме не болтайте. Она думает, что от сладкого зубы портятся. Мы уедем, тогда кушайте. Дети с батончиками в ладошках прильнули к окну и смотрели, как Нива с мамой за рулем выезжает со двора. Вот дядя прикрыл ворота, и машина скрылась из виду. София заныла в голос и захотела выбежать вслед за мамой. Саша удержал сестру за косички с желто-голубыми ленточками и выхватил шоколадный батончик. Пригрозил, как делала мама. — Получишь, если будешь меня слушаться. София недовольно шмыгнула носом. — Хитренький, ты два слопаешь. — Гляди, прячу оба. Мальчик сунул батончики в карман курточки и застегнул на молнию. Насупился, убеждая себя. Он потерпит, ведь он теперь старший и должен показывать пример. Обещая сладкое, он сможет управлять плаксивой сестрой.